тонко глушить твои перепонки. Через колонки приход биты бас звонки. Эта рэпчина заходит в уши чина. У магазина взрывает сильнее, чем Хиросиму. Чем Нагасаки найти в темном мраке. Без заварки на Белинского проход в арку. Хип-хоп андеграунд перепечатает этот саунд. Первый раунд в этом треке нокаут. Свою победу найдешь только в рейде. На газете черти круг 33. Я представляю Сухоложский район. Рэпчик сухаря, хип-хопа мощный бульон. Из своего города держа эту марку гордо. Слушай, отхвати кусок моего торта. Этого рэпа кусочек редкого степа. Новые клэпы и скиллс на куплете. Скиллс битос план низкочастотный. Диаграмма компрессии и этажной высотки. В плейлисте в винампе на новых темпах. В тачке под буфер бас по 100%. Рифм в каждой строчке, пока пишу ночью, стараюсь донести до вас этот смысл срочно. Я двигаюсь не спеша по району родному, и еду, и припевая колы и сушники дома. Я люблю посидеть в абстракции, и вроде не фейк, но люблю загоняться без повода на совсем непонятные темы. Или бывает хуёво в субботу утром с похмелья, а у нас на районе бывает разная движуха. Но стоят гаражи на краю, и музочек прёт в ухо. Сухой лог будет до тех пор на рэпе, пока Тоха двигается здесь в темпе. Пока на месте знакомые окрестности, пока четко идут движения на местности. На связи Сухоложская рэп-зона, из твоего района здесь ЗР снова. Читка плюс-минус, плюс сидение, вибрации звука, на уши жесткое давление. На связи Сухоложская рэп-зона, из своего района здесь ЗР снова.